КХМ, негромко протянул я, а тут еще и ком в горле неизвестно откуда возник. И вот как прикажете отвечать на подобные вопросы? Серьезно, на подобное вообще есть правильный ответ? Кое-как взяв себя в руки, очень аккуратно начал я, понимаешь? Ха-ха-ха, девушка, не выдержав, рассмеялась. И почему вы, мужчины, так реагируете на столь светлые желания? Понятно, вопрос риторический. Черт, ну как же неудобно. С одной стороны очень не хочется обижать девушку, а с другой, ну это же свадьба, там нет пути назад. Ну вот посуди сам, вампирша встала и по-деловому ткнула в меня изящным пальчиком, чтобы изменилось, будь мы женаты. Так, а на этот вопрос отвечать уже надо, судя по всему, от меня все же ждут хоть какого-то ответа. Ничего, черт, в который раз за день мысленно выругался я. Каким образом до подобного вообще могло дойти, и как же глупо выглядит вся ситуация, а самое дерьмовое то, что моя волшебница пусть и старается выглядеть хорошо и непринужденно, но в глазах явно проскальзывает какая-то печаль. Черт, вот именно, дурачок, теперь девушка уже не скрываясь грустно улыбнулась. Вот же, и как только у женщин получается всего пары фраз так сильно устыдить. Но вообще, я говорила о твоей командировке. Она показала пальцами в воздухе скобки, все гунат. Стоп, мозги стали довольно резво прочищаться, а скорость мышления возвращалась на привычно высокий уровень. А откуда она вообще об этом знает? Специально же не говорил ничего об этом. Потому как, зная ее тягу к приключениям, точнее огромное желание поприключаться хоть где-нибудь, посмотреть мир да показать себя везде, где только можно, стоило ожидать, что волшебница, только узнав о намечающемся веселье, тут же попросится с нами. И тут, если быть с собой честным, я рано или поздно банально не выдержу напора. А откуда ты вообще об этом знаешь? Я сложил руки на груди и приподнял бровь. Мне Маша сказала вчера, мило отведя взгляд, произнесла вампирша. Вот же, Маша, жаль, что наша. Просил же держать гребаные языки за зубами. Рыжая также очень уж хотела лично поучаствовать в настоящей работе. Вот и поработает. Завалю болтливую дуру отчетами и выпру за малейший косяк. Скучно им, идиотки. Вообще я действительно уже успел поделиться деталями своей предстоящей деятельности за границей со своими друзьями. Ну, когда мы встречались, чтобы немного запоздало отметить пропущенный день рождения стоящей передо мной красавицы. Вот там я и успел ввести ребят в курс дела, как и объяснил, что имею право взять с собой небольшой подчиненный отряд, для облегчения собственной деятельности. Собственно, даже изначально не планировалось брать с собой много народу, да и не разрешалось, если быть честным до конца. Никита, как довольно хороший и разносторонний целитель, Маша, идущая с ним в комплекте, к тому же очень неслабый боец, обладающий несколько превышающие мои запасы магии, даже более качественные, в плане сродства со стихиями. Также как раз сегодня я планировал еще навестить Гюнтера с предложением присоединения к данному отряду. Он как раз только позавчера завершил все свои запланированные переговоры в плане ведения бизнеса, так что сейчас у него образовалось, как свободное время, так и возможность помочь старому другу, то есть мне. А еще он за 3 года очень неплохо себя зарекомендовал, как специалист по проклятиям, вон, даже мастера получил. Хотелось еще взять 4, а именно Вову Дикого, ведьмака Славу и еще 2 своих родственников со стороны матери, ее братьев Александра и Алексея. Если с первыми 3 все и так понятно, опытные вояки, на которых, при желании, всегда можно скинуть бремя командования и быть уверенным, что работа будет выполнена даже лучше, чем при моем чутком руководстве, то вот дядя Леша был нужен по немного другой причине. Он – маг-теоретик, исследователь, служил целых 9 лет в 12-м отряде. Очень хотелось зацепить еще и его, но, к сожалению, не удалось вытащить, как и всех остальных. Вова сейчас активно готовится к своему первому экзамену на мастерство, которое решил получать в стихии земли. Слава просто отказался, мотивировав это тем, что и без того завален работой по самые помидоры, а дядя Саша просто решил никуда не ехать и оставаться в Москве на своем посту, ленивец. Но, в любом случае, осталось только навестить немца, который вот точно согласится. Уж не знаю почему, однако чуйка говорит, что так и будет. А отряд из 4 мастеров – это очень немалая сила, говоря о японском архипелаге. Пусть никакой из 4 островов такой компании не захватить,